Девочка немного осмотрела огромный и красивый холл поместья, а затем вновь уставилась на парня. Ей точно было совершенно плевать, где она находится. Она смотрит только на него очень странным взглядом, от которого даже ему немного становится страшно. Особенно остро взгляд незнакомки он прочувствовал, когда она шла позади него. «Ты, наверное, очень голодна. Мы уже поели», – беззаботно ответила девочка. «О!» – тетке и начал прикидывать в уме, что могла бы поесть бездомная девочка на улице. «Крысу», – довольно улыбнулась она, и она даже была без болячек. «Походу нам еще и зубы придется чистить», – пробубнил себе под нос шокированный парень. «Ра-ра-ва!» Экономка прошла мимо парня и пошла в другую часть особняка. Так быстро набрала теплую ванну, «Ва!» «Удаляясь!» Крикнула ему в ответ экономка. «А, она была для меня, ясно». Тёпкий вернул все внимание на гостью. «Идем помоемся. Мы не хотим мыться», угрожающе промолвила девочка. «Но ведь будет лучше, если ты будешь чистой, когда мы завтра найдем твою маму». «Да». Вдруг странный свет вновь пропал из ее глаз. Девочка расплылась в счастливой улыбке. Слово «мама» точно действует на нее очень странно. Впрочем, жить одной на улице очень тяжело, особенно для ребенка. Поэтому неудивительно, что девочка немного не в себе. «Идем», — поманил он ее с собой. Вскоре парень в ванной аккуратно снял с девочки, которая неотрывно смотрела ему в лицо, грязный плащ и увидел. Такой же грязный, дырявый, черный жилет и черные трусики с пятнами, которые держались на ее бедрах на последних ниточках, прикрывая интимные места. В целом, можно сказать, что она была почти полностью голой. «Ты сама разденешься или мне позвать экономку?» И, конечно, молодому парню было очень неловко находиться в одной комнате с полуголой девочкой. «Мы хотим», – дрожащими губами промолвила незнакомка, – «чтобы нас помыла мама». «Ох», – тяжело вздохнул парень, – «мы обязательно найдем ее, я тебе обещаю», – уверенно заявил парень. Парень, оставив девочку у ванны, подошел к двери и выглянул в коридор, после чего громко крикнул Франки. Особняк был настолько большим, что вряд ли он смог бы дозваться экономку. Снова тяжело вздохнув, парень обернулся, чтобы посмотреть на девочку, и чуть не умер от сердечного приступа. Она стояла прямо за его спиной и глядела ему прямо в глаза. «Давай ты сама разденешься», незнакомка продолжала смотреть на него в упор. «Ладно, я тебе помогу, наверное». Тёпки и закрыл дверь, сел перед ней и начал расстегивать пуговицы жилетки. Когда-то и он стоял на ее месте, а его раздевала мама, чтобы помыть. От хороших воспоминаний он улыбнулся, но поняв, в какой ситуации он улыбается, быстро все объяснил. «Мама тоже меня так раздевала перед купанием». «Мама», — с придыханием сказала девочка. «Мама», — кивнул парень, — «которую мы скоро найдем. Ты делаешь, как мама». Незнакомка проигнорировала слова парня. «Ну, да», — сконфуженно ответил он, сняв с ее тельца вонючий жилет и кинул его в стирку. «Теперь очередь трусиков». Он аккуратно взял края белья и начал медленно их опускать, глядя на грязные ногти девочки на ногах. Когда парень снял их, он, несмотря на гостью, также закинул трусики в стирку, а затем проводил девочку к ванной. Она опасливо окунала в воду пальчик, после чего посмотрела на тетки со словами: «Теплая». «Ну да», — пожал плечами он, поражаясь простой красоте потолка, «чтобы тебе комфортно было купаться. Залезай». Девочка ловко плюхнулась в ванную, намочив и парня. Некогда кристально чистая вода сразу же начала потихоньку темнеть, настолько она была грязной. Видать, долго ее придется отмывать. Он бы сходил за Франки, но оставлять ребенка одного парень не решался, поэтому он взял мочалку с мылом, обошел ее со спины и начал мыть. «Ва-а-а», — расслабленно протянула она, наслаждаясь водными процедурами. «Хорошо, нам хорошо, но мы думали, что нас будет мыть мама», — грустно закончила девочка. «А моешь ты?» А вот теперь ее тон звучал очень грозно. «Ты же грязная. Я хочу, чтобы ты была чистая, понимаешь?» «Зачем?» — тон незнакомки не менялся. «Потому что», — задумался парень, — «так правильно. Ты не можешь найти маму, и тебе нужна помощь, поэтому я должен позаботиться о тебе». «Позаботиться о нас?» — как-то неверяще промямлила она. «Как, мама?» «Полагаю, да», — ничего не понимал Тёпкий, оттирая ее спинку от грязи. «Ой, надо было начать с головы». «Хи-хи-хи», — весело захихикала девочка. «Мама, ты такая неловкая. Э-э-э-э-э, ва, ва-ва-ва-ва, ра-ва-ва-ва», — отчитывала парня экономка. «Да-да, мне надо было дождаться тебя, я знаю». Стоя у гостевой комнаты, оправдывался парень. «Ну извини, не ругай нашу, «Маму», — отчеканила каждое слово девочка со стеклянным взглядом. Франки и тетки обескураженно посмотрели друг на друга, после чего экономка странно фыркнула и пошла к себе в комнату, оставляя озадаченного парня одного, с девочкой, от которой ему уже не по себе. На что он подписался, решив помочь потерявшемуся ребенку. «Мама», — незнакомка обняла тетки, — «мы прогнали плохую тетю, она неплохая, а почему она рычала на тебя?» «Потому что у нее проблемы с голосовыми связками». «Это долгая история», — открыв дверь, закончил тёткий. «Прыгай на кровать». Девочка в старой детской одежде парня задорно забежала в комнату и запрыгнула на кровать, после чего она села и выжидательно уставилась на тёткия. «Спокойной ночи», — он уже собирался уходить. «Как, мама?» Чуть ли не на грани слез крикнул ребенок. «Не уходи, как все, не бросай нас, М». Тёткию пришлось зайти в спальню. «Я не твоя, М». «Почему ты думаешь, что я твоя мама?» «Потому что ты наша мама», как ни в чем не бывало, ответила девочка. «Ты любишь нас, заботишься о нас». «Засыпай», у тетки перепутались все мысли. Эта ночь длится слишком долго. Больше всего ему хотелось лечь спать и подумать обо всем утром, поэтому он стремился побыстрее уложить ребенка. «Мама», девочка легла на подушку и укрылась одеялом. «Так мягко и тепло. Здесь лучше, чем спать в крысиных норах». Глаза парня расширились от слов незнакомки. «Она правда спала вместе с крысами, да она их ела, но мы хотим вернуться к тебе». «Куда?» – осторожно спросил ничего не соображающий тёткий. «В животик», – мило улыбнулась девочка. И тут он все понял. «Ну конечно, это же лежало прямо на поверхности. Скорее всего, у нее просто не было любящей мамы, поэтому она помешалась на материнской ласке. К тому же она хочет умереть, вернуться обратно в утробу матери, чтобы никогда не рождаться. Ему, дворянину из сильной семьи магов и воинов, никогда не понять эту девочку. Но он хотя бы попытается. Тёткий полностью окутал ребенка одеялом в клубок и лег рядом. Девочка в теплом и мягком одеяле лежала прямо у его живота. Она странно начала дергаться на месте, а потом и вовсе расплакалась на удивление тёткия, который в знак заботы погладил ее по голове. Вскоре девочка с мокрыми глазами впервые спокойно заснула, не боясь быть покусанной крысами. Она наконец почувствовала то тепло, которое хотела. Тепло утробы матери. А тёткий тяжелым взглядом смотрел на незнакомку. Мир не был с ней милосерден. Неудивительно, что она немного поехала крышей. Впрочем, до того монстра по имени Джек-потрошитель ей еще далеко. Рядом с ним она никогда им не станет. Но что ему сказать родителям, когда они приедут? Спать, он не хотел думать об этом прямо сейчас, он хотел наконец отдохнуть. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК, там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Амак, ребенок туманных улиц. Часть 2. Тёткий с большими от удивления глазами смотрел, как девочка, сидящая рядом за длинным обеденным столом, варварски хватала пальцами куски яичницы и закидывала их в рот, при этом громко чавкая. Рядом стояла Франки, но, в отличие от парня, она прекрасно понимала эту девочку, ведь несколько веков назад она сама была такой же. Если тёткий действительно его потомок, то она, кажется, знает, что будет дальше. Чтобы не мешать молодым людям, экономка решила пойти стирать грязные вещи юной гости и парня. «Ваа!» – проследовала к выходу из столовой Франки. «Хорошо», – кивнул завыванию экономки тёткий. Когда Франки вышла из комнаты, он отложил столовые приборы в сторону, помассировал переносицу, поражаясь тому, что он прямо сейчас будет делать, а затем снова взял вилку с ножом и придвинулся к девочке. Соседка ничуть не была против близкого сидения друг с другом. Она лишь с большим аппетитом пожирала еду. Так, привлек ее внимание парень, так есть нельзя. «По фему?» – с набитым ртом спросила девочка. «Прожуй сначала еду, а потом задавай вопрос», – строго произнес тёткий. Ребенок боязливо съежилась от тона старшего. Она быстренько прожевала еду, а затем все проглотила. «Уличное дитя? Что с нее взять? Наверняка кроме крысы и отходов она ничего другого и не ела. И много таких детей прячется по закоулкам бедных районов города?» Признаться честно, тёткий совсем не хотел этого знать. «Не злись на нас, мама», — робко пробубнила себе под нос она. «Я не злюсь, но...» Парень сделал секундную паузу. «Сейчас мы будем учиться правильно есть. Сегодня я сам тебя покормлю, но в следующий раз ты будешь есть сама, хорошо? Да, мама, радостно вскрикнул ребенок и открыл рот в ожидании еды. Ты не просто открывай рот, а смотри, что я делаю руками. Парень вонзил в кусок яичницы вилку и начал отрезать ее от общей массы еды. Он медленно ее поднял, показал ребенку, как вообще еда держится на вилке, и в конце угостил девочку этим маленьким кусочком. Девочка прижала ладошки к щечкам и начала раскачиваться на стуле, наслаждаясь вкусом нормальной еды. «Мама!» – громко воскликнула она. «Теперь яйца стали еще вкуснее». «Правда?» – его слова в пух и прах растоптали имидж строгого учителя. «Да, мама, покорми нас еще». «Конечно, это ненормально, когда маленькая девочка называет взрослого парня мамой. Ладно, если бы он был девушкой, но он парень». Впрочем, пока тетке и не собирался поднимать этот щепетильный вопрос, он снова отрезал кусочек яичницы и отправил его в рот девочке. «Итак, мы поели, после плотного, что не очень хорошо для здоровья, завтрака», сказал тетке. «Так как мы ели всухомятку, то нужно запить все каким-нибудь напитком. Я, как англичанин, предпочитаю чай, но давай сегодня обойдемся соком, хорошо?» «Да, мама». Кажется, она счастлива только от того, что он уделяет ей время. Парень взял графин со стола и разлил яблочный сок в два стакана, один из которых после поставил перед девочкой, а второй забрал себе. Недолго думая, она схватила стакан и начала пить содержимое. Не успела она толком сделать первый глоток, как она оторвалась от стакана и пронзительно пискнула. «Вкусно!» Аж подпрыгнула на месте девочка. «Вкусно! Вкусно! Вкусно! Нам очень нравится!» «Что это, мама?» «Яблочный сок», немного обескураженно ответил парень. Девочка залпом высушила стакан, а затем громко поставила его на стол со словами: «Можно еще?» «Конечно», парень без проблем обновил заказ. «Так вкусно. Обычно мы пили воду из луж». Девочка присосалась к стакану. Тетке и поджал губы. Такие вещи, которые ему рассказывает девочка, не должны происходить с ребенком ни при каких обстоятельствах. Возможно, ему стоит добавить в свою книжку персонажа, чьим прототипом послужит она. Тогда он, наверное, сможет достучаться до общественности. «Не торопись», — по-доброму улыбнулся парень, — «у нас с тобой еще целый день впереди. Джек-потрошитель убил цель вчера ночью, поэтому вряд ли сегодня от него можно ожидать новую жертву. Максимум, что он сделает, пришлет очередное письмо. Так что сегодня парень целиком и полностью посвятит себя юной особе, которой необходимо внимание и психологическая помощь. Как тебя зовут?» Из-за дикой усталости вчера ночью он совсем забыл спросить ее о имени. «М?» – вопросительно промычала девочка, наслаждаясь изысканным вкусом яблочного сока. «Имя?» – тетке откинулся на спинку стула. «Как тебя зовут?» «Мы не знаем», – грустно проговорила девочка. «У нас нет имени». «Тогда давай я тебе его дам». «Правда?» – неверяще проговорила она. «Мама даст нам имя». Ребенок начал дрожать то ли от радости, то ли от волнения, то ли от возбуждения. «Как насчет Кей?» «Кей?» Девочка произнесла имя так, словно пробовала его на вкус. «Меня зовут Тёк Кей», указал на себя парень, «а ты будешь Кей?» «Да», счастливо всплеснула руками она. «Нам очень нравится. Теперь мы Кей». «Хорошо, Кей, нам пора пройтись по магазинам». Девочка с озадаченным видом глядела на платье ее размера. Они искренне не понимали, зачем мама притащила их в магазин одежды, ведь им и в этой очень даже комфортно. Тем более, эту одежду раньше носила сама мама. «Чтобы порадовать нас, она желает купить для нас красивую одежду. Мама хочет, чтобы мы были красивыми. Она любит нас и хочет сделать подарок», — вторили ее мыслями многочисленные голоса в голове. Их было так много, и говорили они не замолкая ни на секунду. «Это сводит ее с ума каждый день. Есть только мы, движимые желанием найти любящую маму». Но теперь, когда они нашли маму, голоса наконец притихли. Казалось, даже они не до конца понимали, что им удалось найти любящую маму. «Какое тебе нравится платье?» — обратилась к ним мама. Кей снова прошлись взглядами по платьям. Ее мнение и желание перебивали множество голосов, каждый из которых перебивал друг друга, смешиваясь в непонятную кашу из слов. «Розовую, вон ту у выхода». «Нет, нужно выбрать эту. Я хочу черную, красную». «Мы», — схватилась за голову девочка. «Не знаем. А какую хочешь ты?» — присела рядом с ней мама. «Мы, ты», — она внимательно посмотрела в зеленые глаза Кей, — «и краткое». А, ребенок начал дрожать от напряжения, оказываемое на психику. «Мы». «Почему мама спрашивает у нее?» Она спрашивает не у меня, у него. Нет, она спрашивает меня. Мама говорит со мной, со мной, со мной, со мной. Не знаю, не знаю. В панике начала бормотать себе под нос девочка. Ладно, ладно, я понял. Мама нежно взяла их за плечи. Давай я сам выберу тебе платье. Это будет моим подарком для тебя. Улыбнулась она им. Мама любит нас. Я же говорила. Лучший день на свете. Да. Начала активно кивать Кей. Мы очень хотим подарок. Тёк Кей внимательно посмотрел на девочку перед собой. Секунду назад она выглядела очень потерянной, но когда парень перетянул инициативу на себя, она вновь стала той беззаботной девочкой, что и утром. Ей сложно идентифицировать себя как единую личность. Когда он задает вопрос напрямую ей, Кей входит в ступор. Получается, что Кей – это не один человек, а несколько. Такое вообще возможно? Впрочем, большинство людей не верит в магию, а она есть. «Принесите мне ваши самые лучшие белые платья на ребенка, что хочешь». Парень протянул сидящий напротив за столиком Кей меню. Она с любопытством открыла его и уставилась на содержимое стеклянным взглядом. Она просто бегала взглядом по буквам и цифрам, совсем ничего не понимая. Люди в ресторане совсем не обращали внимания на Тёк Кея и его юную спутницу в ослепляющем белом платье с накидкой от холодного ветра. Платье было закрытым, поэтому сперва девочка очень неумело ходила по пыльным дорогам центральной улицы Лондона, но она совсем не жаловалась, ведь это был подарок от мамы. «А что тут написано?» – робко спросила Кей. «Так ты не умеешь читать?» Она отрицательно покачала головой, и писать тоже, она ответила тем же жестом. «Это было логично», – горько усмехнулся Тёк Кей. «Ладно, чего бы ты хотела поесть? Яичницу?» «Недолго думая», – ответил ребенок. «Сейчас время обеда, поэтому никакой яичницы». Парень рассматривал миниатюрную девочку перед собой в изящном и красивом белом платье, которое подчеркивает ее пепельные волосы. Кей оказалась настоящей красавицей, особенно после того, как ее отмыли, накормили и дали нормально выспаться, а уж в дорогом платье ее красота может посоперничать со многими предлагаемых ему невестами семей магов. Совсем как гадкий утенок. Да, именно на гадкого утенка она и похожа. Тёк Кей уже решил записать это в свою книгу. Как насчет рыбы? Хотя нет, ты можешь подавиться. Лучше запеканку, наверное. Вскоре официант поставил перед посетителями еду и удалился. Тёк Кей сразу же поднялся с места, подошел к Кей и укрыл ее коленки полотенчиком, чтобы не испачкать платье, а затем парень порезал запеканку на маленькие кусочки, чтобы их было не только легче насаживать на вилку, но и прожевывать. Так, парень включил режим строгого учителя, подвинув стул поближе к девочке, берешь вилку в правую руку, он вложил кухонный прибор в ее руку, и тыкаешь ею в еду, а потом ешь. «Ты все поняла?» «Да, мама». Тёк Кей смущенно огляделся вокруг, надеясь, что никто не услышал, как она назвала его, парня, мамой, но, к счастью, всем посетителям было плевать на них. Их больше заботили собственные проблемы и еда. «Ты можешь не называть меня мамой, лучше братом зови». Честное слово, ему становится не по себе, когда к нему обращаются, как к маме. «Ты не хочешь быть нашей мамой?» На грани слез промолвила Кей. «Да я не могу быть твоей мамой физически. Я парень, в конце концов. Но ты делал все те вещи, которые делает мама. Мы даже родились у тебя». Технически, она вылезла из-под одеяла и громко крикнула, что родилась. Тёк Кей призадумался. Получается, в слово «мама» она вкладывает немного другое значение, чем другие. Если в первую очередь мама для нормального человека – это любящая и заботливая женщина, то для Кей это именно что человек, который позаботится о ней и подарит ласку. Видимо, ей все равно, какого пола будет мама. Главное, чтобы мама была мамой. «Я твоя мама», – глупо улыбнулся Тёк Кей. «Уху!» – радостно воскликнула Кей. «Мама, пожалуйста, больше не шути так, а то ты нас расстраиваешь». Парень с серьезным лицом стоял у двери, а напротив него, в постели, с мокрыми глазами, лежала Кей, которая не хотела отпускать мамочку в другую комнату. «Одно дело, когда тебя называют мамой, но совсем другое – спать в одной постели с 13-летней девочкой. Он парень, и ему не положено этого делать. Вопросов бы не было, родись он девушкой. Но он парень. Мама, почему ты бросаешь нас?» На грани истерики пробормотала Кей, обнимая одеяло. «Мы расстроили тебя, не расстраивала ты меня, успокойся», – устало ответил парень, прочувствовавший на себе типичный день матери-одиночки. «Но мы не можем спать вместе, нас просто не поймут. Мама, протянула Кей таким тоном, что тёк Кей почувствовал себя извергом. «Всё, хватит», — мотнул головой парень, — «я больше на это не куплюсь. Мы должны спать отдельно», — со сталью в голосе заявил молодой человек. «Спокойной ночи». Он закрыл дверь с другой стороны и пошел по коридору к себе. Наконец настал тот момент, когда парень может побыть наедине с собой и почитать любовные романы. Учитывая все произошедшее, он все же решил добавить в свою книгу трущобы, чтобы напомнить аристократам о бедных людях, живущих в полной нищете. По крайней мере, теперь он считал это правильным. Тёкий молнией ворвался к себе в покое и сел за рабочий стол. Он достал чистую бумагу и начал накидывать на ней примерный план книги. Если с сюжетом он еще не определился, то с персонажами примерно все было понятно. Во-первых, главный герой – аристократ, помогающий вести дела Скотланд-Ярду. У него будет экономка, которая любит покричать на хозяина дома за его неаккуратность. И, конечно же, немного странная девочка – сирота из трущоб. Если убрать психологические травмы, то она потеряет свою изюминку, как персонажа. За мыслями о книге пролетел не один час. Он настолько увлекся работой, что лишь под конец наброска плана и сюжета начинающий писатель почувствовал нечто странное. Он оглянулся и посмотрел на входную дверь, а именно в замочную скважину. У него было ощущение, словно кто-то стоит в коридоре, прямо у его двери. Парень тихо поднялся, приблизился к двери, а затем резко ее распахнул, выскочив в коридор. Никого. Тогда он, движимый волнением и тревогой, на всех парах побежал в комнату к Кей. Уж Франки точно за себя сможет постоять, а вот маленькая девочка, нет. Вскоре он стоял у двери, ведущей в ее комнату. Он тихо приоткрыл дверцу и увидел мирно спящую Кей. У него словно гора с плеч свалилась. Он также тихо закрыл дверь и пошел обратно к себе. Похоже, что он сильно устал за весь день, раз ему теперь чудятся странные вещи. «Какого?» — в шоке пробормотал сонный тёпки и на кровати, увидев у себя возле живота свернувшееся в комок одеяло. Вдруг оно зашевелилось, а через секунду оттуда вырвалась девочка в ночнушке с радостным криком. «Мы родились! Боже, помоги мне! Чувствуйте себя как дома!» Тёпки усадил гостей за стол. Франки начала мастерски раскладывать дополнительные тарелки и прочую необходимую утварь для посетителей. Из-за своих капюшонов гости не могли рассмотреть выделяющиеся части Франки на ее голове. «Прости, что мы без предупреждения», — тёкий, — весело хохотнул Томас. «Да», — тяжело вздохнул Вильям с красными от недосыпа глазами. «Мы просто мимо проходили». «Мама», — на удивление гостей послышался в столовой новый голос. В комнату вошла элегантная беловолосая девочка в черном притягательном платье с открытыми плечами. Она воздушной походкой подошла к тёкию и села рядом с ним. Больше всего был поражен Том. Он близкий друг семьи парня, поэтому мужчина знал всю их семью. А теперь появляется какая-то красивая девочка и называет тёкия мамой. «Кто это?» – робко спросила парня ребенок. «Это мои друзья из Скотланд-Ярда. Мы вместе ведем дело по Джеку-потрошителю». «Джек-потрошитель?» – Кей вопросительно уставилась на тёкия, совсем игнорируя гостей. «Маньяк, который убил уже 5 невинных женщин», – хмуро проговорил он. «Ты уже 1,5 недели не появляешься в участке, тёкий», – вклинился в разговор Вильям, «и теперь я, кажется, знаю почему». «Ахахаха», – немного нервно рассмеялся хозяин дома. «Да, теперь у меня есть та, о которой нужно заботиться. Она твоя дочь?» Томас все еще был прострацией. А вот этот вопрос тёкий боялся больше всего. Если он сейчас ответит «нет», то Кей может закатить истерику, а если он подтвердит слова детектива, то тогда ему придется нести ответственность за слова не только перед Кей, но и перед семьей. К тому же, вряд ли отнекивание сейчас спасет ситуацию, ведь краем глаза он видел, каким ожидающим взглядом на него смотрела Кей. «Да, она моя дочь». Глаза детективов расширились от шока, Франки на секунду зависла, но потом продолжила работу, а Кей широко улыбнулась, но не сказала ни слова. Сам тёкий вообще ни о чем не волновался. Как говорится, что сделано, то сделано, поэтому нет смысла переживать об этом. «КХМ», — театрально откашлялся парень, — «так что с Джеком? 4 дня назад он прислал нам очередное письмо. Ты уже, наверное, читал об этом в газетах». Вместо летающего где-то в облаках Томаса ответил Вильям. «Боюсь, что нет. Я был слишком занят». И он не врал. Например, вчера он весь день играл с Кей в прятки в огромном особняке и не менее большом дворе. Несколько раз Кей каким-то образом удалось даже подкрасться к нему сзади и прыгнуть ему прямо на спину. Сказать, что тогда он испугался, значит ничего не сказать. Пока детективы посвящали тетке в детали, Кей глядела на гостей странным взглядом. Голоса говорили ей, что они – угроза для их счастливой семейной жизни, и голоса были правы. Кей твердо решила покончить со всем раз и навсегда, но пока что, ей нужно поесть. Вильям лежал у себя в спальне на кровати и пытался уснуть. Вот уже месяц он не может нормально выспаться. Каждый раз он засыпает где-то за 2 часа до работы, поэтому чаще всего мужчина просто не спит. Врачи говорят, что это все из-за стресса, и он склонен им верить. После дела от Джеки потрошителя детектив точно возьмет отпуск и выделит целую неделю на сон. Помогите. Мужчина включил лампу на тумбочке и осмотрел неубранную комнату. Каждый раз он ловит себя на мысли, что нужно бы убраться, но после работы он приходит домой совсем без сил. Если он уснуть не может, то что говорить об уборке? Впрочем, прямо сейчас его больше волновал странный голос. «Помогите, эй!» Мужчина поднялся с кровати и начал натягивать штаны. «Кто здесь?» Постепенно пол квартиры стал заполнять едва видимый туман. «Нам нужна помощь!» Вильям оделся и аккуратно вышел в зал, где тумана уже было намного больше. Краем глаза он заметил движение в коридоре, куда детектив незамедлительно побежал. Расстояние между спальней и коридором было небольшим, однако он все равно не успел поймать нарушителя. Что здесь происходит? Вильям продолжил идти по коридору квартиры к выходу, откуда шел туман. Его нервы были взвинчены до предела, поэтому он мог среагировать на любую ситуацию. Детектив приблизился к выходу и увидел, что туман сочится из щели внизу. «Прошу вас, помогите!» Мужчина заглянул в глазок, но увидел лишь едва различимую из-за тумана лестничную клетку и маленький силуэт, ребенок, именно ребенок зовет его на помощь. Вильям мгновенно открыл дверь и выбежал в подъезд, но от ребенка и след простыл. «Нам нужна помощь, идите за нами», отовсюду шептал странный голос, по которому было сложно определить, кому он принадлежит. Все это попахивает ловушкой, но он просто не может бросить дитя в беде. В конец концов, он страж закона. С такими мыслями Вильям выбежал на улицу, покрытую белой мглой. «Нет, он тут, пожалуйста, поторопитесь». И снова едва видимый силуэт ребенка на горизонте, который незамедлительно затерялся в густом тумане. «Стой, стой!» Побежал за ним Вильям. «Быстрее, он близко, он поймает нас». Мужчина бежал по ночным улицам Лондона. Каждый раз, когда он терялся, детектив видел едва уловимый маленький силуэт, показывающий ему путь. Красивые здания вскоре начали сменяться на покосившиеся халупы. Ведомый неизвестным ребенком он оказался в трущобах города, о чем ясно давали понять грязные дороги и ужасная вонь. «Сюда, сюда!» – доносился голос из подворотни. Запыхавшийся мужчина из последних сил забежал в переулок и углубился в него, пока не нашел выпотрошенное тело женщины. Вильям стоял как истукан, не понимая, что сейчас происходит, а туман вокруг него становился только гуще. «Зачем ты убил ее?» Позади послышался чей-то голос. Вильям обернулся и увидел маленького мальчика в грязной, дырявой одежде. «Это был не я», — начинал паниковать сбитый с толку детектив. «Мы видели, что это был ты, но это был не я», — сорвался на крик Вильям. «Я пришел сюда, чтобы помочь тебе. Ты же звал на помощь. Ты пришел сюда». Рядом с мужчиной откуда ни возьмись появилась голубоглазая девочка в лохмотьях, чтобы убить ее, как и всегда. «Мы видели, что ты ходишь сюда, чтобы убивать женщин». «Что?» — в шоке отшатнулся назад мужчина от детей. «Ты брал эти ножи и резал их плоть?» Со спины послышался очередной голос мальчика. Вильям, как ошпаренный, прыгнул в сторону и прижался к ближайшей стене. «Нет-нет-нет», у себя на поясе он нащупал окровавленные ножи. «Нет-нет, этого просто не может быть. Мы все видели, дети один за другим выходили из мглы, как ты их убиваешь, как режешь плоть, а затем забираешь органы. Мы все видели, все». «Да нет же, нет», — кричал на детвору детектив, держа в руках ножи. «Я ничего не делал». Он не выдержал напряжения и расплакался. «Ты убийца, ты Джек-потрошитель», — хором повторяли дети. «Ты убийца, ты Джек-потрошитель, ты убийца, ты Джек-потрошитель». «Нет-нет, пожалуйста», — мужчина без сил упал на колени и закрыл уши окровавленными руками. «Я ничего не делал». «Ты убийца, ты Джек-потрошитель, ты убийца, ты Джек-потрошитель, ты убийца, ты Джек-потрошитель, ты убийца, ты Джек-потрошитель». Тетке с каменным лицом читал недавно пришедшее письмо. В нем говорилось, что маньяк, убивающий проституток, был пойман. Точнее, они смогли установить личность убийцы, но схватить его не удалось, он повесился. В его квартире в шкафу следователи обнаружили ножи, а в ванной – некоторые внутренние органы. Парень бы радовался, если бы серийным убийцей не оказался Вильям. Тот самый Вильям, который буквально с ног валился из-за недосыпания. Он не мог уснуть из-за того, что его мучила совесть. Или ему не хватало острых ощущений, вот он и охотился на женщин. Как бы то ни было, тетке и не хотел думать о нем плохо. Дело закрыто, и это уже хорошо. Задумчивый парень вышел из комнаты и наткнулся на Кей, которая, казалось, все это время ждала его у порога. Она весело улыбнулась и обняла маму, на что тот погладил ее по голове. «Мама, давай поиграем в прятки. Ты проигрываешь в счете. А, ну, давай. Мама, почему ты такая расстроенная?» С беспокойством в голосе спросила девочка. «Мы сделали что-то не так?» Поймали Джека-потрошителя. Им оказался Вильям. «Помнишь, он приходил к нам 2 дня назад?» «Ну, вроде помню», задумчиво почесала голову она. «Его поймали с поличным, можно сказать. Нашли ножи и... Хотя это не важно». Парень провел рукой по лицу. «Давай играть, но только один раз, а то уже поздно. Ура!» Парень отвернулся к стенке, закрыл глаза и начал считать до 100, пока Кей быстро убегала куда-то дальше по коридору. Считал он, как оживший труп, не в обиду Франки, из-за грустных вестей. У него все еще в голове никак не могло уложиться, что маньяком был страж закона, детектив Вильям. А ведь он казался парню хорошим человеком. Досчитав до 100, он отошел от стенки и начал искать Кей, которая пряталась ну очень хорошо. Чтобы облегчить игру им обоим, прячущийся может давать подсказки сопернику. И хоть Тёпкею тяжело это признавать, но чаще всего именно Кей подсказывает ему свое местоположение. Спустя полчаса поисков парень начал просто бродить по комнатам и коридорам, выкрикивая, что он сдается. Неожиданно в третьей гостевой спальне послышался шум. Тёпкей вошел туда и увидел, как девочка вылазит из шкафа, победно улыбаясь. «Мы победили». Она подняла руки вверх. «Да-да». Снова устало улыбнулся Тёпкей. «Ладно, идем спать. Но сегодня ты должна спать у себя. Тебе ясно?» «Да, мама». Конечно же, она врала. Наверняка, завтра утром он снова обнаружит ее у себя в постели. «Стой, ты не закрыла дверцы шкафа». «Ой». Кей быстренько подбежала к шкафу и закрыла его, после чего вернулась к парню в коридоре. «Молодец», девочка расплылась в улыбке. «Она явно любит, когда ее хвалит, будь внимательна». «Да, мама, мы не будем как тот убийца». «Хорошо», тёк Кей потрепал ее по голове, «идем». Он направился в сторону комнаты Кей, чтобы уложить ее спать. Сегодня он, наверное, не будет заниматься книгой, совсем нет для этого настроения. Да и завтра придется зайти в Скотланд-Ярд и поговорить с Томом обо всем. «Кей», тёк Кей заглянул за плечо и увидел стоящую у ничейной спальни девочку, которая выглядела очень напуганной. «Что случилось?» «Ничего, мама». Тёк Кей ворочился на кровати, пытаясь уснуть. Он все никак не мог выкинуть Вильяма из головы. «Здесь точно что-то не так, но что?» Мозг буквально отказывался верить во все это, но ведь доказательства прямо налицо. Внутренние органы в ванной и ножи, спрятанные в шкафу. «Стой, ты не закрыла дверцы шкафа». «Ой». Кей быстренько подбежала к шкафу и закрыла его, после чего вернулась к парню в коридоре. «Молодец», девочка расплылась в улыбке. «Она явно любит, когда ее хвалит, будь внимательна». «Да, мама, мы не будем как тот убийца». Тёк Кей буквально свалился с кровати. На невероятной скорости он бежал в спальню Кей, где он оказался через пару секунд. Не сбавляя темпа, он врезался плечом в дверь и выбил ее с петель. В комнате Кей оказалось пусто. Лишь ветер сквозь открытое окно развивал занавески. «Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет». Парень облокотился об стенку и сполз по ней на пол. Этого просто не может быть. В отчаянии он сумел встать и подойти к окну. Сквозь туман двор был плохо виден, поэтому он не смог увидеть Кей. Парень крепко сжал кулак и ударил им об подоконник, вдребезги его ломая. Он открыл шкаф и начал копаться в одежде Кей, пока наконец не нашел постиранный и зашитый жилет девочки, в котором она ходила в их первую встречу. С помощью этого предмета и магии Тёк Кей собирался найти девочку. Осталось лишь найти карту и зачарованный маячок. Тёк Кей стоял у продуктового магазина, именно сюда его привел маячок. Пробиваясь сквозь туман, парень обошел здание со всех сторон и увидел, что в подвал ведет маленький оконный приемок, который был сейчас открыт. Парень подошел к черному входу, который находился неподалеку от приямка, и с ноги снес дверь. Кей наверняка услышала стремительное вторжение парня, Поэтому он, усиленный магией, забежал внутрь здания и начал искать вход в подвал, который оказался неподалеку. Он, словно пуля, ринулся вниз, снося в конце забега очередную дверь. Теперь, будучи в подвале, он увидел, как Кей лезет в оконный приемок. Тек Кей бросился к ней и успел схватить девочку за ногу и спустить к себе. Он собирался обнять ее, но ему пришлось отскочить назад от неряшливого выпада ножа. Впрочем, она все равно сумела ранить его в плечо. «Мама!» – испуганно пискнула Кей, поняв, что причинила ему боль. «Прости нас, мы не хотели. Пожалуйста, скажи мне, что это была не ты», – сквозь зубы процедил парень, пытаясь не расплакаться. «Как такая маленькая и красивая девочка может оказаться серийным убийцей? Как Кей, которую он научил вести себя за столом и правильно ходить в платье, может быть Джеком-потрошителем?» Сердце тетки разрывали боль и отчаяние, ведь действия девочки говорят сами за себя. Она виновата во всем. «Мама, оставь нас», — со слезами на глазах промямлила Кей. «Голоса говорят мне убить тебя. Давай просто пойдем домой и обо всем поговорим. Мама хочет причинить нам боль. Мама сдаст нас в тюрьму. Она больше не любит нас. Мы должны убить ее, чтобы выжить. Убить, убить, Кей». Парень начал медленно подходить к девочке. «Все хорошо, Кей. Мы сможем со всем справиться вместе». «Не сможем». Вмиг девочка полоснула саму себя по горлу. Она не хотела причинить боль матери по команде множества голосов, которые преследуют ее почти на протяжении всей жизни и указывают, что делать. Ее израненное сердце не выдержало, и она подчинилась голосам, детским голосам, которые она когда-то слышала. Голоса умирающих детей, не сумевших выжить на улицах Лондона. Эти голоса проникли сквозь кожу Кей и начали преследовать ее. Как она может причинить вред человеку, который стал для нее мамой? Мамой, которую она искала всю жизнь. Впервые она совершила то, что хотела сама. Она сумела защитить хоть одну маму от этих голосов, но это не делало ее счастливой. Кей видела лицо мамы, нависшей над ней и сжимающей рану на шее. Мама что-то говорит ей, но она ничего не слышит, совсем ничего. Даже детские голоса наконец оставили ее израненную душу. Тишина и тепло, потихоньку забирающее ее сознание. «Я люблю тебя», — прежде чем уйти, из последних сил проговорила девочка, больше всего желающая навсегда остаться с тёткой. Хмурый парень стоял у маленькой могилы. Он присел и провел рукой по надгробному камню, а затем заменил цветы на свежие. Этим он занимается почти каждый день. Каждый день он навещает могилу Кей. Этот день станет для них обоих особенным. Во вспышке света у него в руке появилась книжка в красивом переплете, которую он положил у цветов. «Это моя книга. Первый и единственный экземпляр я отдаю тебе, Кей. Клянусь тебе, я поймаю настоящего Джека-потрошителя. Примечание к части. На этом история Кей закончена. Кей вернется в фанфике по Фати Апацрытха. Тёк Кей вернется в фанфике по Фати Странги Факи. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Первая беседа. Примечание к части. Внимание! Путаница со склонениями. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Береги его, Матео. Старик взглянул на парня, после чего развернулся и повел лошадь в сторону своего замка. Обязательно. Парень блондин и мальчик блондин остались одни стоять на улице, провожая общего знакомого взглядом. Для Матео этот человек был лучшим другом и даже духовным наставником, который помог ему не погрязнуть в депрессии и простить бывшую девушку. Именно благодаря Иктору он смог отпустить прошлое и двигаться дальше. Мальчишка же прощался с тем человеком, который воспитал его и сделал рыцарем. Сколько она, он себя помнит, Иктор всегда был рядом и поддерживал ее. Именно семья Иктора воспитала из него того, кем она сейчас является, рыцарем. Рыцарем, который будет очень скучать по Иктору, его жене и Матео. «Ну-у-у», — как-то неуверенно протянул Тиккири. «Пошли в дом, что ли? Покажу тебе твою комнату». В ответ Артур кивнул. Он, идя чуть позади парня, рассматривала своего нового учителя, который должен научить его сражаться. Мальчик уже видела навыки парня, но, по рассказам Эктора, он способен на гораздо большее, поэтому Пендрагон был крайне заинтригован навыками Мэтта, хотя, разумеется, он не хотел навязываться, прося показать еще приемы или техники. Артур оказался в доме с большим просторным залом, который занимал большую часть площади. В конце зала по разные стороны были проходы в другие комнаты. В целом, можно было сказать, что зал был соединен с кухней, что не ново в обычных домиках крестьян. Именно поэтому эта комната по размерам самая большая. Ну это типа зал, Мэтт развел руки в разные стороны, представляя комнату. Тут я готовлю хавчик и чилю от нечего делать. Взгляд мальчика застекленел. Что он только что сказал? Это какой-то другой язык? Эктор предупреждал его о странном говоре парня, да и недавно он стал свидетелем странных словечек. Правда, Артур до сих пор приходит в ступор от незнакомых и диких для него слов. А тут ты будешь спать? Мэтт привел гостя в небольшую спальню. Я понял, серьезно кивнула он, рассматривая новую кровать, на которой, если судить по виду, никто и никогда не лежал. Толчок на заднем дворе, блондин указал на окно в спальне, ведущее на задний двор. Взгляд ребенка снова стал пустым. За окном она четко видит небольшое деревянное сооружение, которое уж очень сильно напоминает туалет. Толчок – это туалет на другом языке, разве это не все равно, что толкнуть? Толчок рукой, плечом, что происходит? Хавать хочешь? Еще одно непонятное выражение буквально выворачивало мозг бедного ребенка наизнанку. Кажется, сам хозяин дома понял, что он слегка его смущает. Поесть, не откажусь, немного смущенно проговорил Артур. Артур, как бы странно это ни звучало, любила поесть. Можно сказать, что он была обжорой. Эктор пытался выбить из мальчика недостойную привычку, однако у него это не получилось. Тогда старому рыцарю пришлось научить его есть достойно, как настоящий рыцарь, чтобы люди, восхищенные его манерами, не замечали обжорство короля. Хотя обжорство, слишком сильно сказано. Сам же Артур просто очень любил поесть и ничего более. Вот уже мальчик, девочка, ребенок сидел за столом и глядел на миску с супом перед собой. Он взяла ложку и пригубила бульон, после чего чуть не подавилась от вкусноты блюда. Артур намертво вцепилась губами в деревянную ложку, смакуя каждый ее участок, чтобы получше прочувствовать вкус еды. Такого простого, но в то же время невероятного супа Артур не ела даже в замке Эктора. В этом бульоне было идеально все. Ребенок не разбирался в готовке, поэтому сразу сделал вывод, что все ингредиенты и способ приготовления подобраны идеально, под стать идеальному воину. Артур, пытаясь выглядеть величественно, подобно рыцарю, за обе щеки уминала супчик. В конце концов он разделалась с первой порцией и вежливо протянула миску со словами. «Можно еще?» – улыбнулась ему девочка. «Мальчик, ребенок, а то как же?» Мэтт не удержался и тоже улыбнулся. Ему приятно, когда кому-то нравится блюдо, приготовленное им, особенно если этого не скрывают. Достаточно посмотреть на девчачье лицо Артура, чтобы сразу понять, что он просто в восторге от супа. Тиккири поставил миску перед ребенком и начал довольно наблюдать за новым соседом по дому. Честно говоря, Мэтт был смущен Артуром не меньше, чем Артур им. Если Артура смущали непонятные слова парня, то вот его самого волновала внешность будущего короля. Да он же вылитая девчонка. Король Артур должен быть статным, харизматичным мужчиной, а не трапом. «Можно еще?» – восхищенно попросила мальчик, протягивая вновь опустошенную миску парню. «А ты не лопнешь?» – выгнул бровь Тиккири. Ему не было жалко еды, но он беспокоился за здоровье Артура. «Последнюю», – немного сконфуженно ответила мальчик. Мэтт пожал плечами и обновил заказ. Несмотря на то, что Пендрагон съел уже две миски супа, он продолжал активно есть и третью. «Сколько может поместиться в такого маленького и миниатюрного ребенка? Нравится моя похлебка? Ваш суп выше всяких похвал», – искренне похвалила повара мальчик. «Да ладно тебе, Артурчик», – подался вперед парень, сидя напротив гостя, – «давай на ты, и называй меня просто Мэтт, каха». Чуть не подавился ребенок. Непонятно, что удивило его больше, то, что его назвали Артурчиком, или то, что Мэтт попросил перейти на «ты». Его воспитывали как рыцаря с самого раннего детства, поэтому ему сразу привили уважение к старшим, а если учитывать, что Мэтт – его новый учитель, то Артур точно обязан соблюдать этикет по отношению к теперь уже не только старшему, но и наставнику. «Но я не могу», – щепетильная тема сумела отвлечь гурмана от еды. «Вы мой учитель, и вы старше меня. Я должен относиться к вам с уважением. Да брось, Артурчик, махнул рукой парень. Я чувак ровный, поэтому нафиг эти формальности. Пендрагон лихорадочно соображала, что сейчас сказал Тиктири. Но вы, ты, перебил собеседника бывший рыцарь. Вы, ты, хмыкнул он. Ох, тяжело вздохнула Артур. Хорошо, Матео, я все понял. Ай, красавчик, радостно хлопнул в ладоши блондин. Не волнуйся, Артурчик, ты в хороших руках. Благодарю тебя. Надеюсь, мое пребывание у тебя не создаст тебе проблем. Серьезно, а главное, одухотворенно сказала мальчик. В этот момент Матео всем телом и душой прочувствовал благородность рыцаря. Казалось, будто уже сейчас Артур находится выше его по социальной лестнице. Вся эта обычная крестьянская одежда не может скрыть истинное рыцарское воспитание, а также королевские гены. Данные факты ударили по самолюбию идеального воина. Возможно, любой другой бы как-нибудь огрызнулся в ответ, чтобы снять напряжение, однако Матео мгновенно забыл об этой ерунде. Тиккири был либо выше этой грязи, либо слишком глуп и наивен, чтобы понять это. В его взгляде лишь на секунду промелькнула грусть, и все. Да вообще без базара, ты чего? Снова махнул он рукой. Мы с тобой кореша теперь, нафиг, взгляд ребенка в который раз застекленел. Теперь ты всегда можешь положиться на меня, самоуверенно заявил идеальный воин. Благодарю, немного смущенно и благодарно промолвила мальчик. Матео, Николь, у отца Мэри 5 дочерей. Нана, Нене, Нини, Нана, как зовут пятую дочь? Улыбнулся до ушей Матео. Время уже шло к ночи, и, чтобы как-то скрасить время, парень решил проверить интеллектуальные способности мальчика, девочки, ребенка. Он помнил много загадок, некоторые из которых были детскими. Хотя стоит признать, что не все детские загадки сможет решить взрослый человек. Артур с величественной осанкой прикрыла глаза и задумалась. Свет от огня падал на его девчачье лицо, подчеркивая всю глубину серьезности, с которой он отнеслась к загадке. Матео терпеливо ждал ответа соседа, поглядывая на дверь. Примерно в это время к нему на пару часов приходит бродячая кошка, ставшая неотъемлемой частью жизни парня. Кошка приходит каждый день именно ночью, чтобы полоскаться в руках парня, а потом снова убежать куда-то в лес. Матео однажды как-то хотел проследить за ней, однако потом отказался от этой идеи. В конце концов, даже животное имеет право на личную жизнь. Мэри, неуверенно промолвила Артур. Вау, Тиккири, впечатленный, закивал. Правильно, вот это нежданчик, красавчик. Благодарю, хоть мальчик ничего не поняла, но кажется, его только что похвалили. Очень интересная загадка. Артур впервые в жизни слышал о таком явлении, как загадка. Точнее, он знал само это слово и понимала, что оно означает, но Пендрагон и подумать не могла о логических задачах. Такие упражнения он считал полезными для общего развития. Да у меня полно таких, хитро сощурился Матео. Вдруг обоих от разговора отвлек странный шум, словно кто-то скребет когтями по дереву. Тиккири, как ни в чем не бывало, пошел к выходу под немного настороженным взглядом Артура. Интересно, кто может прийти в гости в столь позднее время? Матео открыл дверь и отошел в сторону, впуская в дом черную кошку. Она была настолько черной, что казалось, будто парень запустил в дом саму ночь. Хотя, если судить по довольным лицу и мордочке как парня, так и кошки, они видятся не в первый раз. «Привет, Николь!» Бывший рыцарь присел на колени и начал гладить кошку. Николь же всем телом извивалась под пальцами воина, громко мурлыкая, показывая ему свою любовь. Каждое движение кошки было настолько грациозным, что ей могли позавидовать все танцоры Британии. Даже Артур завороженно глядел на животное. «Ну, Николь», Матео убрал руку с тела кошки, «знакомься с Артуром», махнул он в сторону мальчика. Николь повернула голову и застыла. Она своими зелеными очами глядела Пендрагону прямо в глаза, казалось, заглядывая еще и в саму душу. Ему стало не по себе от настолько пристального взгляда животного. По телу ребенка даже пробежала дрожь. Шерсть Николь встала дыбом, а сама она угрожающе зашипела. Матео пришел в шок от действий кошки. Почти 12 лет Николь каждую ночь приходит к нему в гости, и парень никогда не видел, чтобы она вот так шипела и показывала кому-то свои когти. При нем она никогда не выпускала когтей. Так почему же кошка так отреагировала на Артура? Николь сорвалась с места в сторону ребенка. Артур от неожиданности отпрянула назад и упала со стула спиной на пол. Пендрагон еще никогда в жизни не держала в руке оружие. Эктор обучал его только манерам и достоинству рыцаря, но никак не владению мечом. Этим должен был заняться именно Матео. Вот почему будущая легендарная личность вот так нелепо упала со стула. Впрочем, кое-чему он все же обучалась. Когда Николь прыгнула на миниатюрное тело ребенка, чтобы вонзить когти и зубы ему в шею, ее в полете поймал Матео и прижал к груди. Теперь кошка была полностью обезоружена. Вот кого-кого, а Теккерея поцарапать или укусить она не могла, поэтому ей приходилось всем телом извиваться в хватке парня, дабы вырваться и продолжить атаку. Впрочем, из мягкого и нежного захвата идеального воина не так-то просто выбраться. «Артурчик», — парень серьезным тоном обратился к соседу по дому, — «иди спать». «Хорошо», — напряженно ответила он, вставая на ноги. Матео вместе с ураганным комком шерсти в руках вышел на улицу. Он присел на крыльцо и отпустил взбешенную кошку, которая мгновенно приблизилась к двери и начала царапать ее когтями с яростным, обиженным завыванием. «Мяу-у-у, мяу, мяу-мяу-мяу-мяу». В конце концов Николь отошла от двери и начала ходить туда-сюда, громко мяукая и вращая головой в разные стороны. Матео обескураженно наблюдал за кошкой. Она точно зла на Артура, но за что? Они ж только сейчас вообще увидели друг друга. «Мяу-мяу-мяу, мяу-у-у-у». Повесила голову кошка и упала на бок. «Николь», — Теккерей взял на руки несопротивляющуюся кошку и прижал ее к груди, как ребенка. «Ну ты чего, ревнуешь, что ли?» Николь не ответила. Она просто поближе прижалась к парню лицом с мокрыми глазами, едва слышно мурлыкая и громко дыша. Матео решил тоже помолчать. Вся эта ситуация выбила парня из колеи. Мало того, что теперь с ним под одной крышей живет ребенок, так еще и кошка бесится из-за этого. «Что вообще происходит, Николь? Все нормально?» Парень слегка ослабил объятия. Кошка мгновенно извернулась в руках парня и приблизилась своей мордочкой к его лицу. Теперь Матео смог разглядеть в ее глазах грусть и скорбь, что еще больше запутало парня. Николь облизнула губы парня, а затем спрыгнула с его рук и убежала в лес. Она мгновенно затерялась в темноте леса. «Эх», — тяжело вздохнул Матео, прописав себе смачный фейспалм. Сейчас он и не знал, что его спокойные деньки подошли к концу. Темная фигура глубокой ночью глядела в окно дома со двора. Фигура стояла так целых 30 минут, не двигаясь. Наконец неизвестный поднял руку из-под плаща и прикоснулся к деревянной стене. Тонкие и ухоженные пальцы выдавали в неизвестном девушку. Девушка наблюдала за спящим ребенком, словно одержимая. Она потратила столько сил, времени и влияния, чтобы найти этого ребенка, но каждый раз терпела неудачу. Этого монстра, который убил ее маму, она искала многие годы, и в итоге нашла в доме у своего возлюбленного. Прямо сейчас она чувствовала такую обиду и ненависть, направленные на маленького монстра. Она хочет задушить его собственными руками, которые девушка крепко сжала от переполняющих ее чувств. Она точно убьет его. Она убьет его. Она убьет его. Взгляд девушки изменился. Теперь на спящего ребенка со двора глядел не человек, который одним лишь взглядом мог напугать любого ветерана, прошедшего не один десяток битв. Вот только был один воин, перед которым она таяла. И именно под защитой этого воина находился ребенок. С девушкой будто сама судьба сыграла злую шутку. Искала убийцу своей матери и нашла в доме у любимого. Девушка до крови прикусила нижнюю губу, лицо перекосилось в негодовании. Она всей своей душой жаждала убить этого ребенка. Но тогда она снова сделает больно ему. Ха-ха. Она не смогла сдержать вздоха от пришедшей в голову мысли. Если она убьет ребенка, возлюбленный впадет в отчаяние. Ему нужен будет человек, который сможет успокоить его, сказать доброе слово, поддержать. И она станет этим человеком. Вмиг ее губы расплылись в улыбке, а тело, укутанное в плащ с капюшоном, задрожало то ли от нетерпения и радости, то ли от сдерживаемого смеха. «Руки вверх», — послышался неподалеку родной и любимый голос. «Папу вниз. Чувак, это вообще частная территория, так что свалил бы ты отсюда, особенно от этого окна». Девушка повернулась к парню. Она не видела его лица, потому что ее глаза скрывал капюшон, но ей не нужно было видеть его, ведь она и так каждый день вспоминает и видит его. «Чувак, может быть, наконец уже свалишь, а?» Фигура под капюшоном покрылась туманом, а затем на землю упал пустой плащ. Обескураженный Матео подошел к плащу, поднял его и осмотрелся по сторонам. Этот человек просто телепортировался. Теккерей еще раз осмотрелся вокруг, а затем пошел домой, внутренне беспокоясь о ситуации в целом. «Девушка», — Матео почувствовал сладкий аромат, исходящий от плаща. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Теплая ванна. Артур стояла на заднем дворе дома Матеа, наслаждаясь хорошей, ясной погодой. Яркое солнце немного ослепляло, но в то же время согревало теплыми лучами, самое лучшее время для первой тренировки. Он с нетерпением ждала этого дня, чтобы наконец начать свое просвещение в искусстве боя. «Ну как?» – послышался сзади голос учителя. «Готов к первой тренировке?» «Готов», – решительно заявила Артур, повернувшись к парню. Он уже успела представить в голове разнообразные техники и приемы, которым его сейчас научит легендарный, по словам Эктора, воин, а в словах старого рыцаря не было никаких поводов сомневаться. Пендрагон была наслышана о боевых навыках Матеа. «Прежде всего, мы должны начать с физических упражнений», — умно заявил парень. «Первые уроки будем полностью посвящать твоим дыхалке и телу». «Я понял», — серьезно кивнула мальчик. Он не была сильно разочарована, прекрасно понимая, что учителю виднее, как нужно проводить тренировки. К тому же он и сама знала, что его тело все еще очень слабо. Будь Артур обычным ребенком, то он бы точно взбунтовалась, но он, будущий король Британии, он не имеет права поддаваться детским эмоциям. По крайней мере, так часто говорит он в немного мягкой манере. «Да ладно», — выгнул бровь Матеа. Честно говоря, Теккерей ожидал, что Артур начнет упрашивать научить его особым техникам, на что он, разумеется, ответил бы отказом. Даже сейчас, глядя на легкую кофту мальчика, девочки, ребенка, Матеа осознавал, что ему пока еще рано даже деревянный меч в руках держать. Слишком уж он женственный. Одного легкого удара хватит, чтобы вырубить ученика. «Че ты какой-то слишком правильный», — расплылся в странной улыбке парень. Артуру стало немного не по себе от физиономии учителя, но он держался достойно, подобно настоящему рыцарю. И он, как истинный рыцарь, вытерпит все тренировки. Ха, ах, ха, ах. Тяжело дышал Артур, еле держась на ногах. С его лица рекой стекал пот, которым пропиталась вся одежда. Тренировки. Первая тренировка оказалась поистине адской, хотя занимались они только физическими упражнениями. Что будет, когда они перейдут к настоящему обучению владению оружием? Мальчик повернул голову в сторону, еле стоя на дрожащих ногах, и увидел учителя, выглядящего бодрячком. Он выполнял те же упражнения, что и Артур, но даже не вспотел. Физическая работа так или иначе отразилась бы на нормальном человеке, однако у Матеа даже дыхание ничуть не сбилось. «Ну, мы сегодня хорошо позанимались», — Матеа подошел поближе к ученику, который выглядел неважно. «Спасибо». Пендрагон пыталась выпрямиться из последних сил, чтобы вновь вернуть себе осанку. «За урок, какой упорный». Матеа медленно поднес указательный палец к лбу ребенка и слегка толкнул вперед. Обессилевший Артур не смогла сопротивляться столь профессиональному толчку и, издав испуганный возглас «ха-ха», упала на мягкую траву. Время уже близилось к вечеру, поэтому солнце уже медленно клонилось к горизонту. Прохладный ветер обдувал тело ребенка. «Релакс», — Теккерей приземлился на землю рядом с Артуром. «Просто наслаждайся жизнью и отдыхай». «Наслаждаться жизнью?» У мальчишки не было сил даже думать. «Точняк», — кивнул парень, закинув ногу на ногу, — «просто наслаждайся этим мгновением. Ты хорошо поработал, Артур, и теперь просто радуйся достигнутому сегодня. Ты ведь старался?» «Да, старался, очень. Теперь отдохни, а я буду валяться с тобой рядом». Для удобства Матеа подложил руки под голову. «Почему?» «Потому что мы теперь с тобой кореша», — как ни в чем не бывало, ответил парень со слепительной уверенной улыбкой на лице. Артуру он казался невероятно простодушным человеком, но при этом очень добрым. Усталый мальчик не могла сопротивляться словам учителя, поэтому он расслабилась и попыталась наслаждаться жизнью. «Наслаждаться жизнью — это значит любить ее». Эктор воспитывал его как рыцаря, вдалбливая этикет и прочие необходимые королю вещи, а он обучал его быть королем, делясь своим видением. И он всегда говорит Артуру, что нужно стараться, нужно стараться больше. Пендрагон попыталась встать, однако его быстро схватил лежащий рядом Матеа и подтянул к себе, обняв. «Эй, чувачек, куда собрался?» — под писклявое кья мальчика Теккерей прижал его к себе. «На сегодня мы закончили, так что давай пострадаем фигней». «Я потный», — сдавленно протянул Артур, лежа деревяшкой в объятиях парня. «А я нет. Вот так совпаденьице, да», — громко засмеялся он. Я все еще могу тренироваться. Ну нет, Артурчик, развлекаться тоже нужно. Я не смогу стать идеальным королем, если буду отлынивать. Вот как, Матео встал на ноги, крепко прижимая к груди шокированного мальчика, и потопал в сторону леса. Артур, который была явно смущена ситуацией в целом, смотрела на землю и не издавала никаких звуков. Он могла бы предпринять какие-нибудь попытки выбраться, но усталость все еще давала о себе знать. Пендрагон даже не заметила, как Тиккири донес его до речки и кинул в воду. С еще одним звонким кья, будущий король плюхнулась в воду, а в следующий момент ошарашенно вскочила на ноги и обиженно посмотрела на учителя. Матео расплылся в улыбке, увидев Артура, напоминающего ему мокрого котенка. Во вспышке света у него в руках появился огромный золотой меч, который начал светиться. Артур завороженно наблюдал за оружием. Казалось, что его выковали сами боги. Настолько фантастично оно выглядело. Матео вошел в реку чуть подальше от мальчика и воткнул меч в воду, а затем прилег на мелководье. Вдруг ребенок ногами почувствовал, что вода стала неожиданно теплой. Сложив 2 и 2, он поняла, что именно двуручный огромный меч каким-то образом нагрел воду. Неужели его учитель применяет божественное оружие, чтобы сделать воду теплой? Артур хотела возмутиться безответственности учителя, но внезапно парень схватил его за кисть и притянул к себе. «Кья, орешь как девчонка». Вот так неожиданно Артур вновь оказался под мышкой у учителя, в воде. «Расслабься, Артур, отдохни вместе со своим учителем». Сопротивляться не было никакого смысла, хватка Матео была слишком крепкой. Со временем теплая вода начала расслаблять напряженное тело мальчика. Вскоре на ребенка навалилась еще большая усталость, но это была приятная усталость. Теплая вода смывала переживания Артура о будущем, забирая с собой мысли о будущей огромной ответственности за страну. Впервые за долгое время он смогла нормально отдохнуть, как человек и как ребенок. «Каррр!» – громко прокаркала черная ворона, улетая прочь. Незамеченный зритель не мог больше наблюдать за обнимашками этих двоих. Девушка до скрипа в зубах сжимала челюсть от огромной обиды и ярости. Она кинула в каменную стену зеркало, а затем снесла на пол все, что было на столе рядом. Она еще больше возненавидела этого ребенка, но она не могла ненавидеть возлюбленного, ведь она все еще любит его, и он тоже ее любит. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Цена стараний. Хайя.